манифест о том, чтобы сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих с корабля современности. Это совсем не звонкая фраза, не пустые слова, не безобидная декларация, не пустая угроза. Новое искусство обладает чертами несовместимости с классикой. Оно несет идеи абсолютно противоположные. Оно хочет царить само по себе, и не только из-за удовлетворения честолюбия тех, кто творит подобные произведения. Классика же, являясь враждебной этому искусству по существу, либо подлежит упразднению, либо переделке и исправлению, то есть изуродованию, вытравливанию подлинного смысла, лежащего в ее глубинах. Примеров этому более чем достаточно в истории русского театра, русской музыки и так далее. Современные борцы с классикой стали, конечно, много опытнее, верно учли опыт прошлого. Бороться с русской культурой сейчас, активно прокламируя такую борьбу, сложнее. После октября подобная борьба велась под лозунгом борьбы против самодержавия, с которым механически объединялась почти вся русская культура, включая ее высочайшие художественные образцы в области духовной жизни, искусства и литературы. Сколько ценностей погибло, не есть им числа. Сейчас эти люди стали более изощренны. Духовное оскудение народной жизни стало ужасающим. Образовавшаяся пустота после искоренения религии народной души открыта для зла, и оно заполняет эту душу неуклонно и постепенно до дна. Революция, как и все великое, допускает множество толкований. Одни видят в ней добро и начало новой жизни, другие — зло, гибель, мрак и смерть. Для иных она оказалась средством захватить теплые места, а захватив их, они стали толковать революцию уже с позиции своей новой жизни и охраны своих привилегий. Вся дальнейшая жизнь, несомненно, связана с революцией, но во всех ее сложностях жизни, невзгодах, смешно обвинять революцию. Это все равно, что винить стихию. Каждое поколение отвечает за себя, несмотря на всю преемственность жизни. Ныне многие толкуют революцию с позиции личного удобства, личных дел, личной жизни, своей судьбы. Революция, как великое событие, даже имеющее всемирное значение, все же меньше, чем, собственно, Россия. Революция — только факт, хотя и великий в ее судьбе. Этот факт очень значителен. Он связан с изменением веры. Я могу сравнить его с крещением Руси, принятием христианской веры. Революция же — выражение атеизма. Правда, Блок в конце своей поэмы дает Христа, идущего впереди, но революционеры его не видят и даже не подозревают о нем. Увидят ли его будущие люди и примут ли? Однако путь атеизма довольно ясен многим и многим, а многим и не ясно, что суть многого именно в этом. Упадок музыкального искусства XX века. Лучшее в XX веке из симфонического творчества, мне кажется, принадлежит Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Однако и его музыка часто страдает эклектизмом, роскошью звучаний, их переизбытком, надсадностью. Причем в этой роскоши тембров, ритмов, их смешении вся суть, вся соль, все ценное. Отними это, и ничего не останется. Мелодия, гармония, простые ритмы — все эти средства слишком элементарны для изощренного уха современного любителя музыки и особенно профессионала. А профессионалов и полупрофессионалов, благодаря распространению музыкального образования, стало огромное количество. Они требуют своей музыки, своих композиторов, для себя. В конечном итоге можно сказать, что современные композиторы, все, продолжают традицию европейской музыки, нашедшую наиболее полное выражение в симфонизме и связанных с ним формах. Важное хоровое искусство. Первое. Среди современных музыкантов композиторы, те, кто пишут для хора, хоровые дирижеры, да и сами хоры, это парии музыкального искусства. Место хоровых концертов в филармонических залах совершенно ничтожно. Профессиональных хоров очень мало, и влачат они самое жалкое существование. В Москве 4 больших государственных хора, но часто ли они выступают в большом зале? Судя по всему, это искусство вымирающее, а иногда создается впечатление, что сознательно вытравливаемое из русской жизни. Не было ни одного конкурса дирижеров. Второе. Хоры доведены до почти полного развала. Государственный хор СССР за 20 лет не выучил ни одного нового крупного произведения. Хор имени Юрлова, о котором еще недавно за границей писали как об одном из лучших хоров мира, ныне доведен до состояния и уровня самодеятельного коллектива, растерял весь репертуар, ранее огромный. Создается впечатление, и это впечатление очень устойчиво, что до этого никому нет дела, и такое положение скорее поощряется, чем вызывает тревогу. Мы являемся свидетелями угрожающего состояния целого пласта некогда великой русской национальной культуры. В Конституцию записаны слова об охране культуры. Третье. Хорошо, конечно, что в Иркутске, Донецке и так далее поставлены органы, где разыгрываются произведения католического искусства. Само по себе это не может вызывать какого-либо возражения, если бы речь шла о совмещении музыкальных культур, о дополнении к музыке собственно русской, созданной нашим национальным гением и имеющей большую ценность. Но когда создаются оркестры, ставятся органы, речь идет не о совмещении, речь идет о замещении, о замене русской культуры чужой. Речь идет о духовном подчинении Америке и Европе и в музыкальной области, и не только в ней. Охотно понимаю, что новое притягивает. Любопытно, иногда ценно, но не всегда. Жаль, что уничтожается свое ценное. Уничтожены тысячи церквей. Не сохранено ценное в городском строительстве. Революция освободила инициативу масс, инициативу народов, в том числе и русского. Но, увы, эта инициатива оказывается направленной против своей же культуры, против своего национального гения. Создается впечатление, что существует мысль уничтожить самую память о русском и вывести новую породу русского человека, а может быть, она уже выведена, раболепствующего перед Западом с его бездушной сытостью и свободой, понимаемой как произвольное отправление естественных потребностей. Далеко я зашел в своих мыслях о хоровом деле. Но факт налицо, хоры погибают. Необходима реформа образования, смена руководство хоров, контроль за ними. Самая печальная мысль такая. В сущности, это вообще не нужно. Ибо нужно только мюзик-хольное искусство, мюзик-хольная поэзия. Она, впрочем, уже есть. Такая же музыка, тоже ее полно. Мюзик-хольное хоровое искусство, камерные хоры. это последнее мелко и не совсем так. Я печально смотрю на будущее. Борьба с национальной русской культурой ведется жестокая, и вряд ли ее остатки смогут уцелеть под двойным напором сионизма и марксизма. Четвертое. Что можно бы сделать? Конкурс хоровых дирижеров на замещение мест. Бесконтрольность художественных руководителей, их неподчиненность художественная, а только административная. Главное, опаска по отношению к хоровому искусству. До сих пор не дают возможности спеть в открытом концерте всенощную литургию Рахманинова. Но в этом ли только дело? Возможно, что хоры будут вновь воскрешены к жизни, когда появятся дирижеры, которые уведут их от русской традиции, будут петь Баха или Шуберта, или Верди, только чтобы не русское, а чужое, огрызками которого, огрызками европейской культуры, питается ныне духовно русский человек, приобщающийся к музыке и сознательно воспитываемый в пренебрежении к своему самобытному, выношенному в русской душе и рожденному русской жизнью.